Глава 23. Священная плоть Бодхисаттвы. С этого времени слава Мандаравы распространилась в четырех направлениях по всем близлежащим царствам. Все восхищались ею и возлагали на нее надежды. Однажды царь Вихарадхара сказал супруге: «Кье, наша удивительная дочь, проявляет великую любящую доброту и почтительно относится к своим родителям. Она обладает превосходными качествами и характером, а на ее красоту невозможно насмотреться. Все цари десяти направлений хотят видеть ее своей супругой. Если мы отдадим ее одному из них, то навлечем на себя гнев остальных. К тому же, отдав ее в жены, мы создадим препятствия для ее практики дхармы. Каким бы путем мы ни пошли, возникает конфликт. Возможно, лучше всего было бы, если бы наша дочь приняла обеты монахини». Внимательно выслушав это, царица высказала свое мнение. «Кье, о великий владыка, сын богов, я думаю, что это превосходная мысль. Нашу дочь не интересует ничего, кроме дхармы. Со всей любящей добротой своего сердца она думает только о том, как бы привести всех существ на путь дхармы и к состоянию освобождения. Я сама уже пообещала следовать ее слову. Лучше сохранить ее возле нас во что бы то ни стало». Царь и царица решили, что кто бы ни попросил в жены их дочь, они не отдадут принцессу в чужие руки. О чем бы ее ни спрашивали, та интересовалась только дхармой. Царь решил умилостивить правителей всех окружающих царств, подарив им множество богатств, чтобы они удовлетворились. Так у Мандаравы было бы больше свободы. Даже если бы принцесса не приняла обеты монахини, она могла бы продолжать следовать практике дхармы, и никто не винил бы их. Царь и царица поняли, что если, несмотря на трудности, они будут практиковать дхарму, то окружающие со временем последуют их примеру. Их решение было твердым, и в течение некоторого времени все шло хорошо. Однажды царь собрался пообедать, но обнаружил, что ему не подали ничего мясного. Слуги сказали, что в реке невозможно поймать рыбу, а на рынке нет мяса. Тогда царица послала Мандараву поискать какого-нибудь мяса для отца. Та безуспешно искала по всему городу. Уже возвращаясь домой с пустыми руками, она наткнулась на бледный и распухший труп человека, лежавший на вершине холма. Она отрезала конечности от этого трупа и принесла их домой, сказав матери, что нашла немного мяса, чем очень ее обрадовала. Царица тщательно сварила мясо, снимая пену с бульона, чтобы он стал светлым и густым. Затем, добавив несколько пряных трав, она подала его царю. После того, как тот съел мясо и выпил бульон, его тело наполнилось блаженством и стало таким легким, что он самопроизвольно поднялся в воздух. Взволновавшись, он тотчас позвал царицу. Когда та пришла, царь неожиданно разгневался, схватил ее и стал угрожать ей острым ножом. Царица была в ужасе. В ярости царь спросил: «Где ты достала это мясо, которым накормила меня? Скажи правду, ты хотела отравить меня или навредить мне? Отвечай, почему мое тело стало легче? Если ты не расскажешь мне правду, я отошлю тебя к слугам». Царица пролепетала: «Эти куски мяса принесла из города наша дочь. Я не имею представления, где она взяла его, поэтому ты должен сам спросить у нее». Царь приказал слугам немедленно привести к нему Мандараву. Когда та пришла, он обвинил ее в том, что она дала ему либо отравленное, либо грязное мясо, из-за этого тело его стало таким странным. Крича на дочь, он настаивал, чтобы она сказала правду. Схватив за шею, он бросил ее на пол, размахивая ножом перед ее лицом. Оцепенев, Мандарава ответила, что мясо не отравлено. Мать послала ее в город, но ей не удалось купить никакого мяса или рыбы на рынке, и уже по пути домой она наткнулась на бледный и распухший труп человека, лежащий под дождем. Она взяла достаточное количество мяса от конечностей и дала его вместе с несколькими смягчающими травами матери, чтобы та приготовила еду. Внезапно принцесса залилась слезами, сказав, что она действительно повредила своему отцу и сожалеет о своих действиях. Тогда царь понял, что это была плоть мудреца, последовательно воплощавшегося в человеческом мире 7 раз. Он приказал, чтобы ему немедленно принесли оставшуюся часть трупа. Принцесса тотчас же отправилась за ним. Быстро завернув остаток трупа в свои шелковые одежды, она вернулась во дворец. По дороге она встретила нескольких крестьян, узнавших ее и спросивших о причине прогулки. Принцесса ответила, что выходила купить еду. Мандарава поднесла оставшуюся часть трупа своему отцу, и он был изумлен тем, что его замечательная дочь поистине не сделала никакой ошибки. Не было сомнений в том, что это была действительно плоть мудреца, последовательно перерождавшегося 7 раз. Затем, в соответствии с наставлениями царя, Мандарава высушила плоть, очистив ее благовониями. Драгоценная субстанция была помещена в сосуд, украшенный самоцветами, где ее хранили и почитали с великим благоговением. Самайя. Так завершается 23 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», где описывается то, как она обнаружила священную плоть Бодхисаттвы, последовательно воплощавшегося 7 раз, и как посредством ее усилий эта священная субстанция стала основой для подношений и преданности.